Когда дверь за ними захлопнулась, консьержка поднялась с полу, опасливо выглянула из своей каморки. Подъезд расплывался перед ее глазами. И она сообразила, что в суматохе потеряла очки. Снова опустившись на четвереньки, принялась шарить по полу. Те, кто носит очки, знают, насколько их бывает трудно найти, поскольку ищешь их, само собой, без очков. Прошло несколько минут, прежде чем консьержка нашарила свою пропажу. Нацепив очки на нос, она облегченно вздохнула, выглянула в окошечко и громко ойкнула, увидев распростертое на полу подъезда окровавленное тело Сарыча. Потянувшись к телефонному аппарату, который, к счастью, уцелел, она пробормотала. «Вот ведь говорили. Спокойная работа, хорошая прибавка к пенсии. Завтра же уволюсь и в жизни больше не пойду консьержкой работать. Это я не вам», — ответила она в трубку. «Это милиция, да? Приезжайте сюда скорее. Записывайте адрес». Выйдя на улицу, Иван огляделся по сторонам и подтолкнул окуня к своей машине. Черный ягуар Ивана был припаркован в двух шагах от подъезда. «Садись за руль», — приказал Иван. «Я не смогу», — отозвался окунь, показав свои трясущиеся руки. «Мозгляк», — выдохнул Иван и сплюнул сквозь зубы. «Ладно, сам поведу». Он втолкнул окуня на пассажирское сиденье, сам сел за руль и отъехал от тротуара. «Пристегнись», — приказал он Василию, скосив на него глаза. «Зачем?» — проблеял тот. «На всякий случай». «Затем, чтобы ты случайно не выпал», — проскрипел Иван. «Затем, что я так приказал, понятно?» «Понятно». Окунь схватился за ремень, судорожно, с третьей попытки, застегнул замок. «И ты тоже пристегнись». Раздался вдруг за спиной Ивана резкий и неприятно высокий, словно скрип железа по стеклу, голос. «Что за...» — начал Иван, но за спиной у него резко злобно проскрежетало. «Сидеть! Одно лишнее движение, и я тебе почки отстрелю. И еще кое-что». «Кондратий!» — выдохнул Иван, глядя в зеркало заднего вида. «Он самый!» На заднем сиденье сел, распрямившись как пружина, худой человек лет 40 с загорелой лысой головой и глубоко посаженными серыми глазами. «Неужели, Ваня, ты думал, что мы с тобой сегодня не встретимся?» Он приподнял руку, в которой был зажат небольшой черный пистолет, ствол которого был направлен в спину Ивана. «Чего тебе надо?» Иван лихорадочно искал выход, но не находил его. «Пока мне надо, чтобы ты пристегнулся. Как ты сам только что сказал. На всякий случай. Чтобы ты случайно не выпал на крутом повороте. И вот еще. Когда будешь пристегиваться, не делай лишних движений. А то я тебя неправильно пойму». Иван медленно, осторожными движениями пристегнул ремень и проскрипел, глядя в зеркало. «Что теперь? Ты сильно не зарывайся, этот козел». Он кивнул в сторону окуня. «Тебя тоже обошел. Читал в газетке-то? Улыбнулся участок в Шиваловском парке. Детишки там гулять будут. И тебе, и мне его не видать. Меня Василий обманул. И тебя тоже кинули». «Ничего, все еще можно будет переиграть», — мрачно ответил Кондрат. «Ты мне отдашь компромат на Анциферова, и он станет шелковый». Иван промолчал о том, что никакого компромата у него нет. Маргарита должна была отдать кассету Анциферову. Только когда документы будут у него. Да, видно, не сумела. «Твои люди Маргариту угробили», — полюбопытствовал Иван. «Тогда чего ж компромат не взяли?» «Не трогал я ее. На кой она нужна? Этого рыжего мои орлы действительно подстрелили. Далеко он не ушел бы». «Упустили, значит», — удовлетворенно улыбнулся Иван. «Ну, что делать будем?» «Теперь поезжай в сторону Московского проспекта», — приказал Кондратий. «Только поезжай медленно. Медленно, как лох, который только вчера купил права. И соблюдай все правила, чтобы к тебе ни один гаишник не привязался». «Я понял», — мрачно ответил Иван и повернул руль. Они медленно ехали по тихой улице, как вдруг из-за поворота показался гаишник на мотоцикле. Он затормозил на пути Ягуара и замахал жезлом, делая знак остановиться. «Ну и что теперь?» — раздраженно проскрипел Иван, скосив глаза в зеркало. «Я делал, как ты велел». «Теперь не дури», — резко отозвался Кондратий. «Остановись, заплати сколько нужно и расстанься с этим козлом по-мирному. Понятно, что он увидел дорогую машину и хочет легких бабок срубить. И смотри у меня, чтобы без фокусов. Ты у меня на мушке, не забывай об этом ни на минуту». Иван затормозил и выглянул в окно. «Лейтенант Иванов», — проговорил гаишник, приложив руку к шлему. «Ваши документы». «В чем дело, командир? Вроде я все правильно делал». Покладистым тоном проговорил Иван, протягивая ему стопку документов вместе с аккуратно сложенной крупной купюрой. «Это что такое?» Лейтенант брезгливо двумя пальцами взял деньги и потряс ими перед носом Ивана. «Это... вот, извините, я ошибся». И Иван протянул гаишнику еще одну бумажку. Лейтенант не взял деньги. Вместо этого взглянул на права и проговорил. «Нехорошо, Иван Терентьевич, нехорошо. Попытка подкупа должностного лица». «Какого подкупа?» Иван начал накаляться. «Тебе, лейтенант, чего надо? Неприятностей?» «Иван Терентьевич», предостерегающим тоном проговорил с заднего сиденья Кондратий. В эту же секунду из-за угла с ревом выехал еще один мотоцикл. На нем сидели двое милиционеров в касках и бронежилетах с автоматами на груди. «В чем дело?» — спросил один из них, обращаясь к лейтенанту Иванову. «Проблемы?» «Попытка подкупа», — с кривой усмешкой отозвался тот. «Придется выйти из машины», — рявкнул автоматчик, подходя к Ягуару. «Зачем? В чем дело, ребята?» неуверенно проговорил Иван. «Никаких проблем. Операция «Перехват», выйти из машины». И милиционер положил руку на автомат. Второй автоматчик встал чуть в стороне, приготовив оружие для стрельбы. «Да сейчас выйдем», — проскрипел Иван, отстегивая ремень. «Мы разве возражаем?» «Еще бы вы возражали», — процедил автоматчик, отступив на шаг и сняв оружие с предохранителя. Иван медленно отстегнул ремень, скосил глаза на окуня, грозно нахмурил брови, взглядом предупреждая того, чтобы не вздумал шутить, и неторопливо, не делая резких движений, выбрался из машины. «Все выходим», — скомандовал милиционер. Кондратий тоже медленно, неторопливо выбрался на тротуар. Перед этим он неуловимым движением засунул свой пистолет под заднее сиденье Ягуара. Последним, трясясь от страха, вылез окунь и принялся суетливо объяснять. «А я вообще здесь случайно. Мне в аэропорт нужно. Я руку поднял, они остановились. Я их первый раз в жизни вижу. Я на самолет опаздываю». «Мужчина, не надо нам ничего объяснять», — оборвал его автоматчик. «Мы сейчас сами все выясним». Он повернулся к Ивану и резко скомандовал. «Руки на капот, ноги расставить». «Ну так я пойду», — жалобно проблеял окунь и сделал робкий шажок в сторону. «Я сказал, руки на капот», — повторил автоматчик, уставившись на Ивана. Тот подчинился, расставил ноги и положил руки на сверкающий капот Ягуара. Автоматчик остался на прежнем месте, а лейтенант Иванов подошел к Ивану и быстро пробежал руками по его телу. Окунь под шумок сделал еще пару шагов в сторону. «Куда?» — прикрикнул на него второй автоматчик. «У меня самолет», — забормотал Василий. «Я опаздываю. Я здесь вообще случайно. У меня регистрация. Мне нужно срочно лететь в Нижний Тагил, то есть в этот, в Высший Волочок. У меня там племянница рожает». «Отставить!» — автоматчик сделал шаг в его сторону. «Без тебя родит. Руки на капот!» Окунь послушно выполнил приказание. Милиционеры обыскали его, затем Кондратия. После этого один из них заглянул в машину и тотчас выпрямился, держа двумя пальцами пистолет. «А это что?» «Очень интересно!» «У меня есть разрешение», — проговорил Иван, вертя головой. «Все документы в порядке. Вы свяжитесь с полковником Митрофановым из управления. Разберемся». Милиционер спрятал пистолет в сумку, притороченную к седлу мотоцикла, и продолжил осмотр машины. «Ну-ка, багажник откройте», — потребовал он через минуту. Иван послушно выполнил его требование. Открыл багажник Ягуара и отошел в сторону. В это время возле них остановились скромные неказистые «Жигули». Передняя дверца открылась, и из машины, кряхтя, хмуря густые брови и опираясь на палку, выбрался грузный старик в мятом коричневом костюме. «Ну что тут, ребятки?» — проговорил старик, оглядывая всех присутствующих и непонятно, к кому обращаясь. Лейтенант Иванов обернулся к старику и предупредительно проговорил. «Все как приказали». «Ну и ладушки». Старик усмехнулся, подняв кустистые брови, и подошел ближе. Иван обернулся к нему и удивленно отвесил челюсть. «Мотыга, это ты, что ли?» «Узнал, голубь». Старик отечески улыбнулся. «А я-то грешным делом думал, узнает или нет». «Но ведь ты...» — проговорил Иван и тут же осекся. «Что, ты думал, я уже давно твоими молитвами на том свете чертям угольки подбрасываю?» «Нет, голубь мой сизокрылый, мотыгу закопать не так просто. Я сам кого хочешь закопать могу. Думаешь, почему мне такую кликуху дали?» Вся его показная старческая немощь бесследно исчезла. Несмотря на солидный возраст, он сделался прямым и подтянутым. Весь его облик излучал силу и властность. «Я тут ни при чем», — вскинулся Иван. «Это он». И он махнул рукой в сторону Кондратия, который с таким же удивлением взирал на воскресшего старика. «А мне, голуби мои, грешным делом наплевать, кто из вас меня пытался закопать», — неторопливым скрипучим голосом произнес старик. «Мне важно, что вы оба были к этому готовы. У обоих мысли в ту сторону имелись». «Мотыга, да я и не думал», — пролепетал Иван. «У меня и в мыслях ничего такого не было. А я вообще в тот день в Вознесенское на стрелку уезжал», — перебил его Кондратий. «Ну, коли так, то я вас так и быть прощаю. Чего попусту на хороших людей зло держать? Ежели в себе лишнее зло держать, так от этого лопнуть можно». Старик развел руками и повернулся к автоматчикам. «Отпустите их, хлопцы. Они все осознали и больше не будут так поступать. Ведь не будете, правда?» «Само собой», — растерянно выдавил Иван, переводя взгляд с мотыги на автоматчиков и пытаясь понять внезапную перемену в настроении старого авторитета. «Ну и ладно», — старик шагнул к своим «Жигулям». «Коли так, поезжайте, куда собирались». Уже забравшись на пассажирское место, он еще раз выглянул и сказал Ивану. «Машина у тебя хорошая». Иван недоуменно посмотрел на старика, попятился и влез на водительское сиденье Ягуара. Василий Окунь хотел было под шумок улизнуть, но один из автоматчиков повел стволом в его сторону и сурово рявкнул. «В машину! И ты тоже!» Последние слова он адресовал Кондратию. Вся компания загрузилась в Ягуар. Жигули-мотыги медленно двинулись прочь по улице. Автоматчики и лейтенант тоже тронулись с места. «Не думай, что твоя взяла!» — прошипел Иван, покосившись на Кондратия в зеркало заднего вида. «Ты сейчас у меня на мушке, а твой пистолет забрали парни-мотыги». «Он у меня не один», — так же тихо отозвался Кондратий. «Второй в кармане, и ты тоже под прицелом. Так что это еще вопрос, чья взяла. Это мы еще поглядим. Но ты сейчас лучше поезжай вперед, пока старик не передумал. Видишь, его машина остановилась на углу, как бы он все не переиграл». «В этом я с тобой согласен». Иван повернул ключи в зажигании, выжал сцепление и медленно тронулся с места. Жигули-мотыги по-прежнему стояли на углу, метрах в 50 от Ягуара. «Чего он стоит?» — Недоуменно и опасливо пробормотал Иван. Как будто ждет чего-то. «А что тот мент делал с твоим багажником?» Настороженно спросил Кондратий. И в эту самую секунду черный ягуар превратился в огромный дымно-багровый шар, как будто внутри него расцвел чудовищный огненный цветок. В первый момент казалось, что это происходит совершенно беззвучно. Наоборот, даже все прочие уличные шумы на мгновение затихли, уступив место напряженной гулкой тишине, какая бывает перед грозой или в эпицентре урагана. Но в следующее мгновение багровый шар лопнул и прогремел оглушительный взрыв. Из дымно-красного облака вылетели обломки покореженного металла, куски стекла, какие-то бесформенные ошметки и дождем посыпались на тротуар. В нескольких метрах от того места, где совсем недавно стоял сверкающий черным лаком ягуар, на асфальт упала оторванная взрывом человеческая кисть. На большом пальце не хватало фаланги. «Говорил же я, если лишнее зло в себе держать, от этого лопнуть можно», — нравоучительно проговорил мотыга. «Хорошая была машина», — добавил он с легким сожалением. И его скромные «Жигули» скрылись за углом. Леня Маркиз поставил машину на ручник, заглушил мотор и вслед за Сергеем выбрался из салона. Достав из багажника большую картонную коробку, которая должна была сыграть роль главного и самого убедительного аргумента, он запер машину, включил сигнализацию, и спутники зашагали в сторону реки. Вскоре асфальт кончился, под ногами зачавкала грязь. Сергей замедлил шаги, приглядываясь, и свернул в сторону густого кустарника. Впереди, в поднимающемся от реки тумане, показался тусклый и дрожащий огонек. Теперь Сергей двигался увереннее. Дорога пошла под уклон, и маркиз поскользнулся, едва не выронив коробку. «Ты что?» — Сергей поддержал его за локоть. «Если ты самое святое разобьешь, они с тобой и разговаривать не станут». Сделав еще несколько шагов, маркиз миновал еще один куст, и перед ним, наконец, показался нещадно дымящий костер, вокруг которого сгрудилась пестрая компания бомжей. «Это кого же к нам черти принесли?» — проговорил, повернувшись к пришедшим, мелкий мужичонка в растрепанной зимней шапке, напяленной ухом вперед. «Как сказано в Писании, кто к нам с чем придет, тот от того и погибнет», прогудел густым басом пузатый бомж с тяжелым медным крестом на груди поверх теплой фуфайки. «Эй, честная компания, вы меня что, не признали?» подал голос Сергей. «А должны?» осведомился мужичок в шапке, приложив руку козырьком. «Вроде я таких никогда не встречавши». «Да ты чё, малахай?» «А это не как Серега Мокрый», проговорил мрачный бомж, возле ног которого вольготно развалился большой одноглазый пес. «Точно, доктор, узнал ты меня», бурно обрадовался Сергей. «Вот радость-то», гнусаво протянул малахай. «Уж как мы тебя ждали, прямо ночей не спали, кусок в горло и не лез. А кого это ты еще с собой притащил?» «Да вот человек к вам с делом пришел». Сергей отступил в сторону, предоставив маркизу возможность самостоятельно продолжить переговоры. «Дамы и господа», — начал Леня, как будто находился на трибуне Международного конгресса. «Достопочтенные граждане-бомжи, многоуважаемая халява Панкратьевна». Он поклонился повелительнице бомжей, которая восседала во главе пестрого сборища, молча наблюдая за происходящим. «Прежде чем приступить к изложению моего делового предложения, позвольте преподнести вашему обществу скромный подарок, знак моего безграничного уважения и как гарантию самых добрых намерений». С этими словами он поставил рядом с костром принесенную коробку и ловко открыл ее. Коробка была заполнена водочными бутылками. «О как!» — выразительно крякнул малахай, и глаза его радостно загорелись. «Сразу видно хорошего человека!» «Излагай свое дело», — подобревшим голосом сказала Халява Панкратиевна. «Виктор Михайлович, вам переадресовывают звонок из комитета по внешним связям», проворковала в трубке секретарша Анциферова Алина Леонардовна. Анциферов приосанился, машинально поправил волосы, хотя знал, что его никто не увидит. К зарубежным контактам он по старой памяти относился с повышенным вниманием. «Анциферов», — проговорил он с чувством собственного достоинства. «С вами будет говорить премьер-министр Индии Индира Ганди». Анциферов удивленно заморгал. Во-первых, как бы ни гордился он занимаемым постом, он все же понимал, что премьер-министр огромной страны — это не его уровень. Во-вторых, он владел английским языком в пределах школьного курса, то есть никак, не говоря уже о других иностранных языках. Так что беседа с индийским премьером вряд ли получилась бы достаточно плодотворной. И в-третьих, он вспомнил, что Индира Ганди уже давно не является премьер-министром Индии по причине безвременной кончины. Все эти мысли промелькнули в голове чиновника в доли секунды. Но он не успел ничего сказать или сделать, как в трубке прозвучал хорошо поставленный мужской голос, который объявил как ведущий классического концерта. «Ария индийского гостя! Исполняется впервые!» «Индира Ганди умерла», — машинально проговорил Анциферов. Но ведущего уже сменил хриплый, полузадушенный, но все же хорошо знакомый женский голос. «Умерла, говоришь? Ну и что? Я тоже умерла. Но это не значит, что меня можно забыть. Не слишком ли много ты о себе возомнил? Не забыл ли ты, кому обязан своим положением?» «Кто это говорит?» — испуганно выдохнул Анциферов. «Это хулиганство. Прекратите немедленно!» «Ты всем обязан моему мужу. Если бы не вмешательство Геннадия, тебе не видать нынешнего поста, как своих ушей!» «Прекратите!» В голосе чиновника звучал самый настоящий ужас. Он помнил эти слова и этот голос. Только в тот раз он не был придушенным. Наоборот, он был резким, истеричным, раздраженным. «Кто это?» Повторил Анциферов, не надеясь на ответ. «Ты еще спрашиваешь?» Хрипло прокашляла его собеседница. «За что? За что ты меня задушил? Что я тебе сделала?» Ее голос затих, словно растаял в пространстве, и вместо него в трубке зазвучал оперный тенор. «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном». Анциферов швырнул трубку, переключил переговорник на секретаршу, заорал. «С кем вы меня соединили?» Алина Леонардовна, не привыкшая к такому обращению, на мгновение опешила, но быстро взяла себя в руки и тоном оскорбленного достоинства проговорила. «Я же сказала вам, с комитетом по внешним связям». «Звонок был по внутренней линии», — уточнил Анциферов, стараясь сдержаться. «Разумеется», — холодно подтвердила секретарша. «Кстати, хочу вам напомнить, что через час состоится встреча с прессой и представителями общественности в Шуваловском парке». Алина Леонардовна была дама со связями и на своем посту пережила уже трех председателей комитета. Именно это она постаралась передать шефу своим холодным, профессиональным тоном. «Спасибо», — сдержанно ответил Анциферов и отключился. «Внутренняя линия. Значит, кассета попала в руки к кому-то из сослуживцев. Это неплохо, это просто ужасно». Он молча сидел, барабаня пальцами по столу. Но ведь на кассете голос был не совсем такой. Да и слова в конце разговора отличались. Что же это значит? Неожиданно в гулкой тишине кабинета раздались начальные такты 40-й симфонии Моцарта. Это зазвонил личный мобильник Анциферова. «Слушаю», — отозвался он, поднеся трубку к уху. «Зря ты меня задушил», — жалобным, трагическим тоном проговорила женщина. Это был другой голос, голос Маргариты. «Не может быть, ведь ее тоже давно нет». «Думаешь, никто не знает?» — продолжала покойница. «Ошибаешься. Тайное всегда становится явным. Покайся. Тебе снисхождение будет». Анциферов отшвырнул мобильник. Телефон с жалобным звоном ударился об пол. От него отлетела крышка, выпали аккумулятор, сим-карта. «Виктор Михайлович, машина подана», — проговорила в динамике Алина Леонардовна. Анциферов был не в настроении, но работа есть работа. Он надел плащ, дрожащими пальцами застегнул пуговицы, вышел в приемную. «Извините, у вас пуговицы неправильно застегнуты», — проговорила Алина. «Что?» — переспросил Анциферов. Алина молча встала, подошла к нему, расстегнула пуговицы плаща, снова застегнула, на этот раз правильно. «Текст вашего выступления». Она подала ему тонкую кожаную папку с вложенными в нее листками. Анциферов кивнул, вышел в коридор, спустился на лифте на первый этаж. В его ушах все еще звучали голоса задушенных женщин. Перед подъездом его уже ждала машина. Охранник выскочил навстречу, предупредительно распахнул дверцу. Сел рядом с водителем. Машина тронулась. Встречные гаишники вытягивались в струнку при виде правительственных номеров, обеспечивали зеленую улицу. Через 15 минут машина Анциферова уже выехала за пределы города, промчалась по широкой подъездной аллее Шуваловского парка, остановилась неподалеку от площадки, где уже толпились участники и гости торжественной церемонии. Охранник вышел первым, огляделся, открыл дверцу шефу. К Анциферову тут же кинулись представители радиостанций, телеканалов и прочих средств массовой информации. «Что вы можете сказать нашим слушателям, нашим зрителям, нашим читателям?» «Обождите». Анциферов старался сохранять приветливое выражение лица. «Сейчас я выступлю с короткой речью. Вы сможете все записать». Охранник вежливо, но твердо отодвигал журналистов, освобождая чиновнику дорогу. Вдруг из толпы людей с камерами и микрофонами вывернулся тщедушный мужичонка в зимней шапке, надетый ухом вперед, и заверещал тонким оглушительным голосом. «Куда ты дел тела задушенных тобою женщин? Признавайся, убивец!» «Что это такое?» — зашипел Анциферов. «Убрать!» Охранник бросился к бомжу, но того и след пропал. Кто-то из телевизионных операторов торопливо снимал необычную сцену. Пока охранник бегал за первым бомжом, из кустов выскочил второй. Крупный, пузатый, с длинными нечесанными волосами и с тяжелым медным крестом на груди. Бросившись на перерез Анциферову, он загудел могучим басом. «Покайся и прощение обрящешь! Покайся, пока не поздно, ибо сказано, не убей без должной надобности! А ты, поганец, собственноручно задушил двух женщин!» Теперь уже все снимали происходящее. Стрекотали камеры, щелкали вспышки фотоаппаратов. «Прекратить!» — рявкнул чиновник. Охранник бежал к новому противнику. Махал руками группе милиционеров, которые переговаривались возле импровизированной трибуны. Те бросились на помощь, но бомж уже сам отступил и юркнул в кусты. Анциферов, затравленно оглядываясь, проследовал к трибуне. «Сейчас перед нами выступит представитель городского правительства, председатель комитета по землепользованию». Бодрым голосом вещала в микрофон ведущая, моложавая женщина из районной администрации. «Подождите», — в полголоса буркнул Анциферов. «Дайте отдышаться». «Сейчас перед нами выступит представитель благодарной общественности». Мгновенно перестроилась ведущая, справилась с записью и закончила. «Председатель общества рыболовов-любителей». На трибуну поднялась какая-то женщина. Анциферов медленно дышал, стараясь успокоиться. Перебирал листочки с текстом своей речи. И поэтому не сразу почувствовал возникшее в толпе настороженное внимание. Только после первых слов представителя благодарной общественности Он поднял голову и посмотрел в сторону трибуны. И в ужасе попятился. На трибуне стояла Маргарита Окунь. «Как же так, Виктор Михайлович?» За могильным голосом вещала Маргарита, повернувшись к Анциферову. «Мы, члены общества рыболовов-любителей, конечно, благодарны вам за вклад в дело возрождения Шуваловского парка, но не одобряем того вопиющего факта, что вы, Виктор Михайлович, взяли за правило регулярно душить женщин. Я согласна, некоторые женщины способны кого угодно довести до белого коления, но это еще не значит, что их можно прямо так собственноручно поручили бы кому-то в конце концов». «Прекратить!» — закричал Анциферов, двинувшись к трибуне. «Кто позволил? Кто разрешил? Покойникам выступать не разрешается!» К трибуне уже бежали двое милиционеров. Но вдруг наперерез им бросилась огромная кудлатая одноглазая собака. Молоденький лейтенант потянулся к кобуре, но, увидев, что его снимают, передумал. Тем более, что за первым псом из зарослей с громким лаем выбежало еще десятка-два собак, грязных, лохматых, самого разного размера и масти. Следом за собаками брела целая толпа бомжей, во главе которой величественно шагала тетка необъятных габаритов с мрачным и решительным выражением плоского как блин лица. Милиция попыталась остановить наступление бомжей, но могучая тетка одним движением плеча отбросила двоих стражей порядка и расчистила своему воинству дорогу к трибуне. «Срочно требуется подкрепление!» — кричал в трубку сухощавый майор. «Ситуация 1С!» Рядом с ним неприметный мужчина в штатском тоже что-то говорил в трубку. Но он говорил так тихо, что даже стоя рядом с ним, нельзя было расслышать ни слова. Телевизионщики в полном восторге снимали происходящее. Все остальные участники митинга разбегались по дорожкам парка перед наступающими бомжами. Анциферов остался один на один с возвышающейся на трибуне Маргаритой. И тут на него, как уже бывало несколько раз, накатило ледяное бешенство. Все перед глазами Виктора Михайловича затянуло багровым пульсирующим туманом, в котором проступало только одно ненавистное лицо. Женское лицо. Давным-давно в детстве он испытал такую ненависть к своей мачехе, к женщине, которая увела из семьи его отца. Но тогда он был маленьким и слабым, тогда он ничего не мог сделать. Второй раз такое с ним случилось примерно месяц назад, когда Галина Волкова посмела бросить ему в лицо оскорбительные, несправедливые слова. Он потерял контроль над собой, утратил представление о реальности, забыл, кто она такая, и больше того, кто ее муж. Только одно чувство осталось тогда в его душе — ненависть. Он набросился на ту женщину, сдавил ее горло и успокоился только тогда, когда она перестала дышать. Тогда он испытал ни с чем не сравнимую радость — освобождение. Анциферов даже сам испугался этого чувства. Потом он испугался еще больше, когда понял, что натворил. С трудом использовав все свое влияние, он сумел скрыть преступление, выдав его за несчастный случай. Милиции он не боялся. Он боялся мужа Галины, Геннадия Волкова. Если бы тот узнал, кто убил его жену. А потом оказалось, что существует кассета. Неопровержимая улика, доказывающая его вину. То есть, конечно, для суда этой кассеты было бы недостаточно, он нашел бы экспертов, которые поставили бы запись под сомнение. Но вот для Волкова эта кассета была бы более чем достаточной. И Анциферову пришлось плясать под дудку шантажистов. А потом он выследил Маргариту, узнал, что это именно она, одноклассница Галины, присутствовала в тот день на даче и сделала запись. Он перехватил Маргариту дома, пытался выбить из нее признание, узнать, где кассета, и в самый неподходящий момент на него снова накатило то самое ледяное бешенство. Анциферов снова утратил контроль над собой и опомнился только, когда она была мертва. Кассеты он так и не нашел. И вот сейчас она снова встала на его пути. Это было чудовищно. Это было не по правилам. Ведь он уже убил ее один раз. Сколько же можно? Анциферов бросился к трибуне, вытянув перед собой руки, хрипло крича. «Я ведь тебя один раз уже убил! Тебе этого мало? У тебя что, 9 жизней, как у кошки? Так я тебя и 9 раз задушу! Мне это не трудно!» Сухощавый майор переглянулся с молчаливым человеком в штатском. «Вы слышали? Теперь многое становится ясным». Человек в штатском ничего не ответил, только глубокомысленно пожал плечами. Анциферов вскарабкался на трибуну и протянул руки к горлу Маргариты. Однако та с необычной для покойницы ловкостью поднырнула под его локоть, соскочила с трибуны и исчезла в кустах. Анциферов недоуменно огляделся по сторонам и громко заявил. «Как покойный премьер-министр Индии по совместительству председатель комитета по внеземным цивилизациям, я требую, чтобы меня оградили от покушений со стороны убиенных мной представителей общественности. В особенности возмутительными являются факты несанкционированного воскрешения официальных покойников. Если уже выписано свидетельство о смерти, всякие попытки воскрешения являются противозаконными и противоречащими Женевской конвенции». А вот теперь действительно многое становится понятным. Удовлетворенно проговорил человек в штатском. Из боковой аллеи, завывая сиреной, выкатила машина скорой помощи и лихо затормозила перед трибуной. Из нее выскочили 2 санитаров и устремились к Анциферову. «Не подходить!» — завизжал Виктор Михайлович. «Я, как председатель земного шара и личный секретарь Индиры Ганди, пользуюсь дипломатической неприкосновенностью». «Ничего, мы тебя вылечим», — пообещал один из санитаров, заталкивая Анциферова в машину. «Ну вот, ребята», — Анатолий застегнул чемоданчик и повернулся к Лоле и Маркизу. «Спасибо вам за все. Вы мне просто жизнь спасли. Теперь могу по улицам ходить спокойно». «Толечка», — Лола тут же повисла у него на шее. «Дорогой, как же мы без тебя будем? Я так привыкла». «Но ты звони, не пропадай надолго». «Хороший, хороший, прелесть», — проворковал попугай, сидевший на вешалке. У Лёни Маркиза шевельнулось в груди неприятное чувство. За все время совместного проживания Перешон ни разу не называл его ласковым именем. А все больше из-под тишка гадил на пиджаки. Лола оторвалась от Анатолия только для того, чтобы поднести ему пуи, который давно уже носился вокруг и требовательно тявкал. «Пуи, поцелуй его!» Песик радостно лизнул Анатолия в нос, отчего Леня снова почувствовал болезненный укол в сердце. Когда же в прихожую явился кот Аскольд и на прощание долго и тщательно потерся о брюки отбывающего Анатолия, оставив на них едва ли не килограмм шерсти, в душе маркиза прочно поселилась обида. Кот спел прощальную песню и удалился. Анатолий кивнул Лене и тоже ушел. «Подумать только», — вздохнул маркиз. «Кажется, первый раз в жизни я положил столько времени и трудов, но не заработал на этом деле ни копейки». «Какой ты, Леонид, меркантильный!» — тут же сердито сказала Лола. «Я и не подозревала. Ты все в жизни меряешь деньгами. Я очень в тебе разочаровалась». Она подхватила на руки Пуи и ушла к себе. Леня переглянулся с попугаем. Тот промолчал. Валентин Хрущ повернул ключ в замке и открыл дверь своей квартиры. Бультерьер Лютик, полное имя Малюта Скуратов, первым вбежал в квартиру, мягко перебирая крепкими кривыми лапами. И вдруг он удивленно и растерянно заскулил. Валентин и сам почувствовал, что в квартире что-то не так. Здесь явственно ощущалось присутствие чужого человека. Первым делом Валентин направился к своему тайнику, где хранил деньги на случай непредвиденных неприятностей. Деньги были на месте, но из кухни непостижимым образом исчез холодильник. Хрущ отвесил челюсть и зашел в ванную комнату, чтобы ополоснуть лицо. Здесь его ждал еще более неприятный и необъяснимый сюрприз. Часть дорогой итальянской кафельной плитки была отбита. В отсутствие Хруща кто-то хозяйничал в святая святых, в сантехническом оборудовании. Хрущ почувствовал насущную необходимость выпить. Иначе он за себя не ручался. Он направился к своему бару, выполненному в форме уменьшенной копии афинского акрополя. И тут его подстерегал самый болезненный удар. Его замечательный бар, который всегда был полон самыми изысканными напитками со всех концов земного шара, опустел. Не осталось ни прекрасных односолодовых сортов виски, ни коллекционных вин, ни выдержанных французских коньяков. «Да что же это такое?» Хрущ переглянулся с Лютиком, и желваки на щеках у обоих злобно заходили. «Порвем, гада!» — говорили взгляды хозяина и собаки. Правда, для начала требовалось найти виновника. Хрущ открыл входную дверь и выбрался на лестницу. Верный Лютик держался возле его левой ноги. Как раз в этот момент с верхнего этажа спускались техник-смотритель жилконторы, моложавая сильно накрашенная особа по имени Лариса Мамедовна и сантехник дядя Чирик. Хрущ не успел и рта раскрыть, как сантехник устремился к нему и зачастил. «Ты это, мне по-хорошему должен больничный оплатить. Я через твои шампуни последнего здоровья лишился. 2 дня никакой лежал. У меня организм, может, к такому пойлу не приучен». «Что?» — грозно произнес Хрущ. «Так это ты, пьянь болотная, весь мой бар выжрал? Так, наверное, и плитку у меня в ванной ты переколошматил». «Да ты чё, мужик, с дуба рухнул?» — изумился дядя Чирик. «Ты же мне сам позволил, и все исключительно при тебе происходило». «Да, Валентин Степанович», — вступила в беседу Лариса Мамедовна. «Вы лично выразили свое полное согласие и расписались где надо. Так что нам даже удивительно, гражданин Хрущ, как вы теперь все это поворачиваете». Хрущ раздинул рот, пытаясь что-то сказать, но от удивления растерял все слова. Лютик грозно зарычал, чтобы подбодрить хозяина. Это подействовало. Хрущ пришел в себя, приготовился к показательной расправе. Но в это время снизу на лестнице послышались шаги и приближающиеся женские голоса. Из-за лестничного поворота показались разом 3 женщины. При том, что одна из них была рыхлая блондинка, другая — худая высокая брюнетка, а третья — небольшого роста и огненно-рыжая. В них было что-то общее. Во-первых, они были раскрашены, как индийские вожди перед битвой. Во-вторых, они были злы, как те же самые индийские вожди после битвы. Это были приятельницы Хруща Антонина, Кристина и Танька Мерлуза. В обычное время они друг друга горячо и страстно ненавидели, но сейчас нашли общий язык. Как говорят в детском саду, все 3 грации подружились против вероломного Валентина. «Ты Хрущ Моржовый!» — завопила Антонина, едва увидела своего прекрасного принца. «Ты как посмел про нас такой слух гадостный распустить?» «Как посмел?» — подхватили остальные красотки. «Вы чё, бабы, обалдели совсем?» — удивился Хрущ. «Это кто у нас заразный?» — заорала Антонина. «Я ему звоню по-хорошему. Он говорит, вирус у него. Знаем, какой у тебя вирус, а на других сваливаешь». «Да в чем дело, девочки?» Хрущ попятился. Совместные атаки этих 3 прекрасных дам он бы не выдержал. Да что он? Перед ними, несомненно, спасовал бы и терминатор в исполнении губернатора Калифорнии Шварценеггера. Или губернатор в исполнении терминатора. «В чем дело?» — переспросила Танька Мерлуза, подбоченившись. «А кто распустил слух, будто мы тебя, будто одна из нас тебя, будто мы... В общем, кто про нас слухи всякие распускает?» «Да я вас всех месяц не видел», — рявкнул Хрущ. «Только сейчас с вахты вернулся. Сама знаешь, мелкий бизнес на Камчатке без присмотра оставлять нельзя». «Еще и врет, козлина. Все тебя видели, и Крендель тоже». Хрущ отступил к своей двери, он не любил непонятного. В довершении всего на лестничной площадке появилась аккуратная старушка с завитыми кудельками. На руках она держала такую же кудрявую балонку. Балонка, вместо того, чтобы при виде бультерьера завизжать и броситься на утек, залаяла оскорбительно и даже зарычала, стремясь вырваться и врезать этому лютику как следует. Бультерьер, видя такое поведение, попятился. Он тоже не любил непонятного. Балонка тряслась от злости и щелкала зубами. Хрущ воспользовался секундным замешательством и юркнул в свою квартиру. Испуганный бультерьер едва успел проскочить следом и очень порадовался тому, что ему своевременно купировали хвост.